Глава пятая. Иннокентия с Хидзаши сразу же отправили в больницу. К тому моменту, как я добрался, там уже собрались трое из отдела геологов, Алена и несколько японок, у которых глаза были на мокром месте. «Это родственники Хидзаши», — пояснила Алена. «Мама и сестры». Мы находились в коридоре в ожидании доктора. Ярослав, один из отдела геологов, сопровождал Иннокентия в истоке и успел кратко изложить мне суть дела. Они продвинулись довольно глубоко и почти успели собрать все необходимые данные. Исток оказался отличным месторождением и должен был стать одним из узловых, связывающим будущую энергосистему с той, что уже работала на землях самураев. Однако на них напала стая йокаев. Накамура сумел отбить атаку, но пострадал сам. Иннокентия задело не сильно, но повредился блок защитного покрова, и слишком плотное магическое поле ударило по нему. Ярослав стоял неподалеку, и мне не терпелось выяснить подробности, но сейчас это следовало отложить. Я подошел к обеспокоенным женщинам. «Здравствуйте», — поприветствовал я на японском, почтительно поклонившись. «Меня зовут Игорь Разин. Хотел бы выразить свою поддержку. Хидзаши — достойный человек и довольно близок мне». «Разин-сан», — воскликнула старшая женщина, — «это вы? Мой сын много говорил о вас». «Надеюсь, хорошего», — улыбнулся я, — «а то мне придется серьезно с ним поговорить, когда он поправится». Мои слова немного приободрили их. Мать Хидзаши даже заулыбалась и смешливо хмыкнула. «Только хорошее. Меня зовут Нана. Я его мать». «Точно?» — ухмыльнулся я, — «а я думал, сестра. Приятно познакомиться, госпожа Накамура». Это было сказано для разрядки обстановки. Но недалеко от правды. Она выглядела лет на 35, может, чуть больше. А дочери показались очень на нее похожими. Даже сам Хидзаши многое перенял от матери. В дверях показался доктор. Он был русским, как и большинство старших врачей в этой больнице. Мать Хидзаши тут же позабыла обо мне и кинулась в его сторону, однако доктор не знал языка, и мне пришлось переводить. «Итак, Накамура Хидзаши в стабильном состоянии, но ему требуется покой. Он маг, поэтому восстановление пройдет быстрее». Женщины снова захныкали, но теперь от счастья и сквозь слезы принялись осыпать доктора благодарностями. Это мне переводить не пришлось, он и так все отлично понял. «А что с Иннокентием Афросевичем?» — встряла Мила. Доктору удалось оторваться от японок, но взгляд оставался измученным и уставшим. Кажется, он давненько не спал. «А вот с ним не все так хорошо. Вот зараза, я напрягся. Иннокентий сейчас был слишком важным человеком, чтобы его потерять». «У него глубокие поражения магическим полем», — продолжил доктор. «Оно действовало слишком долго, чтобы это осталось без последствий. Нам, конечно, удалось стабилизировать состояние, однако требуется тщательное наблюдение и, возможно, вмешательство целительной магии». «Все, что потребуется», — воскликнул я. «Скажите, доктор, когда лекарь сможет его навестить?» Мила, Ярослав и Максим взволнованно переводили взгляд с меня на доктора и обратно. «Завтра, немного подумав», — ответил он. «Сегодня стоит понаблюдать и собрать данные. Оставьте информацию о лекаре на стойке регистрации, пожалуйста. Ему понадобится пропуск». «Ей», — поправила Алена. «Это Азуми Такеда». Доктор немного оживился. «Такеда? Да неужели? Тогда шансы значительно выше. Буду с нетерпением ждать ее». Алена слегка улыбнулась, и мне даже показалось, что в ее взгляде промелькнула гордость. Доктор ушел, оставив нас переваривать новости. Я еще немного пообщался с Накамура, оставил им свои контакты, чтобы обращались, если потребуется помощь, а затем сразу же подошел к Ярославу и расспросил подробности. «Мы уже почти закончили», — вспоминал он, хмурясь. «Дальше уже было нельзя спускаться, так как защитный покров не выдерживал. Иннокентий Афросевич сводил данные, как вдруг появились два демона. Мы испугались, но Накамура не стал их атаковать. Демоны остановились, они выглядели как-то встревоженно. Они повернулись лицом к пещере, которая вела дальше. Накамура насторожился, вытащил меч и велел всем убираться, но мы не успели. Появились еще демоны. Другие. «Другие? Что это значит?» — спросил я, уже догадываясь, о чем он. «Они были темными», — сказал Ярослав. «Они напали на нас и на тех демонов, что появились первыми». «Сколько их было?» «Пятеро, кажется. Исток остался за ними, Игорь Сергеевич. Мы еле смогли выбраться». «Ну, давай, покажи, на что способен, дружище!» Мы с Александром стояли друг против друга на расстоянии в 50 метров. Найти подходящее место было не так-то просто, но по пути в его поместье я заметил просторное поле со свежескошенной травой. Кажется, его готовили к пашне в следующем году, но пока что оно служило нам ареной для тренировочной дуэли. «Начали!» — воскликнул я в ответ. Последние события заставили меня хорошенько поволноваться. Злость кипела внутри, но пока что не на кого было ее выместить. Поэтому спарринг с Соколовым оказался как нельзя к месту. Александр тут же вызвал языки пламени и взмахом клинка отправил в мою сторону, словно повелевая двумя огненными змеями. Мне пришлось сокращать дистанцию, двигаясь зигзагами. Вообще маги могли воздействовать на стихию противника. Потому что чем ближе магия находится к тебе, тем проще ею управлять. Перехватить контроль сложно, но частично овладеть им вполне реально. Например, чтобы сместить траекторию атаки или ослабить урон. Но для этого требовалось владеть стихией, которую применяет противник, а я до сих пор мог управлять только молнией. Поэтому мне приходилось очень много быстро и неожиданно двигаться. «Мне даже смотреть тяжело, Игорь, как тебе приходится выкладываться!» — захохотал Соколов, гоняя меня по полю. Я ответил несколькими электрическими разрядами, но кривые ветви молнии смещались в сторону прямо перед Александром и били в пустоту. Нужно сократить дистанцию, чтобы контроль не ослабевал, что я и пытался сделать. Уклонялся, двигался рывками, спасаясь от жалящих языков пламени, и понемногу приближался к Соколову, чтобы нанести сокрушающий удар. Вот только ни хрена не получалось. «Ну что же, Игорь, я верю, ты можешь лучше!» — насмехался надо мной Соколов. Он, кстати, тоже не стоял на месте. Двигался, кружился, попутно жали меня огнем. Для него это было слишком просто. «Могу!» — прорычал я. И я ринулся на пролом, стиснув зубы от жары. «О, пан или пропал?» — обрадовался он. «Вот такое я люблю!» Пламенные змеи принялись бить по мне все активнее. У меня было преимущество — особая сопротивляемость к магии, которая позволяла не превратиться в графа табака в первые же секунды такого забега. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы сблизиться на расстоянии полного контроля. И как только я достиг его, тут же отправил в Соколова мощный разряд молнии. Вспышка получилась ослепляющей, примерно такой же я уничтожил мечи Хатори. И даже подумал, что переборщил, но когда она развеялась, Соколов стоял на месте и лишь махал ладонью перед лицом, прогоняя дым. «Неплохо, неплохо!» Он сунул саблю в ножны, давая понять, что раунд окончен. «Ты стал сильнее, дружище!» Я, запыхавшийся, и все еще злой, стоял, держа меч в руке. Злость еще не улеглась, поэтому мне в голову пришла абсолютно идиотская мысль. «Александр, а ты говорил, что Крупский сильнее тебя. Насколько?» Он чуть притормозил, задумавшись над ответом. Помял подбородок и хмуро глянул вдаль. «Ну, думаю, разница между нами примерно такая же, как между тобой и мной. Так что тебе придется не сладко, дружище». «Тогда, Саш, атакуй меня со всей силы и не сдерживайся». Просьба застала его врасплох, но затем он хищно оскалился, снова вытащил саблю и предупредил: «Слушай, тебе лучше приготовиться, будет жарко». «Да бей ты!» — прорычал я, кидаясь в атаку. «Молния! Нужен мощный разряд, самый сильный, на который я способен!» Внутри пробежали волны магии, словно покалыванием миллионами мелких игл, и энергия сосредоточилась у правой руки, готовая через клинок меча вырваться наружу направленным ударом. Я зарычал, взмахнул мечом, белая яркая вспышка появилась на острие, готовясь выпустить мощную разрушительную энергию. Это было все, на что я был способен. Непонятное... Необъяснимая радость вдруг охватила разум. А затем все это в один миг поглотил огонь. Это было больно. Все закончилось в одно мгновение, и только осторожность Александра позволила мне не превратиться в пепел. Он отвез меня к Такеда подлатать раны, а сам уехал к себе домой. Азуми снова пришлось лечить меня, но в этот раз я не прошел по кромке, так что это не заняло много времени. «Постарайся не погибнуть на нашей церемонии», — тихо сказала Азуми, коснувшись моей спины теплыми от магии руками. «Ну, это зависит не от меня». «А я думала, русские не верят в неотвратимость судьбы». «Это так. Но помимо судьбы есть другие факторы. Например, враги, куда более могущественные, чем я». Азуми промолчала. Она продолжала массировать мне спину, плечи, отчего ожоги и ссадины заживали с приятным легким зудом. «Сходи к отцу», — закончив лечение, посоветовала она. «Он мудрый, он подскажет». Ну, я так и поступил. Изаму уединился в додзо, где проводил медитативную тренировку. Что-то вроде моего сосредоточения, при котором я учился управлять магией. В спокойном состоянии. И улучшал над ней контроль. Когда я вошел, сенсей сидел со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Он глубоко вздохнул, и воздух в помещении словно устремился в его легкие. А затем выдохнул, извергнув жар, от которого вокруг появилась марева. Снова огонь. Но теперь меня им не испугать. Я снял обувь перед татами, шагнул ближе и уселся напротив Изаму, терпеливо ожидая. «Говори», — на выдохе произнес он, обдавая меня горячим воздухом. «Я не успеваю подготовиться к дуэли. Не уверен даже, что смогу дать равный бой Соколову в конце срока». «Это беспокоит тебя, Игорь-сан?» — спокойным голосом спросил Изаму. «Конечно, блин, беспокоит. Если меня убьет этот ублюдок, я сдохну. Насовсем как бы. Это чертовски неприятно, должен заметить. Причем я-то мог на собственном опыте авторитетно заявлять, что смерть — это действительно паршивая штука». Изаму устало вздохнул, но на сей раз не задействуя магию. Затем встал, открыл глаза и посмотрел на меня. «Твое развитие впечатляет, Игорь-сан. Ты одолел серьезных противников, смог освоить самую непослушную стихию и даже овладел искусством владения мечом». «Не будь у меня в прошлой жизни навыка убивать всем, что под руку попадется, я бы даже с братьями Сайго не справился. Но уж так сложилось, что убивать мечом чертовски удобно. А у меня уже имелся некоторый опыт, так что все просто сложилось в удачную комбинацию, при которой я вполне мог одолеть противника с куда лучшими навыками фехтования. Однако этого недостаточно», — сказал я. И Заму лишь кивнул. «Недостаточно, ты прав. Я видел, как он сражается. Тебе не устоять». «И что делать? Черт, у меня не осталось идей. Я действительно очень продвинулся в освоении магии, но нагнать потомственного мага за такой короткий срок просто невозможно». «Если врага не одолеть в сражении, одолей его до того, как вы сойдетесь», — задумчивым голосом произнес Изаму. «Чего?» Но сенсей только усмехнулся и направился к выходу. «Эй, погоди, Изаму-сан!» — вскочил я. «Что ты имеешь в виду?» Однако добиться большего мне не удалось. Сенсей решил поиграть в загадочного мастера, и переубедить его не получилось. поэтому я перешел к следующей теме, пока мы шагали к дому. Нашелся еще один исток с темными якаями. Это тот, где ранили Хидзаши? Догадался Изаму. Да. Надо бы его проверить. Хорошо. Кивнул он и тут же свернул с тропинки по направлению к воротам. Сейчас? Усмехнулся я. Вот это мне нравится. Отправились на байке, потому что исток находился в стороне от дороги, и машина Такеда не осилила бы путь. Было довольно забавно видеть радостное лицо Изаму во время быстрой поездки по ровной дороге в зеркале заднего вида. Старику понравилась скорость. А затем ему понравилось мчаться по оврагам и ухабам вверх по склону горы, петляя между деревьями. Поэтому, когда мы добрались до места, он слез с сиденья, растрепанный, взволнованный и счастливый. И только когда мы подошли ко входу в исток, он успокоился и принял серьезный вид. И сразу почуял неладное. «Магия в этом месте странная». «Это как?» — спросил я. «Моих способностей не хватало, чтобы это почувствовать. Но наверняка темные и алые якаи отличались друг от друга своей главной составляющей — магией. Это, подозреваю, и было причиной их внешности и вражды». «Магия в этом истоке будто расслоилась. Она борется сама с собой. Странно». И он шагнул в тоннель, плавно вынимая меч из ножен. Самурай обнажал клинок в таком месте крайне редко. Но если это делал Изаму Такеда, стоило насторожиться. Первые метров 100 ничего не предвещало беды. Мы двигались неспешно, внимательно глядя по сторонам. Стены переливались алыми и багровыми отблесками, воздух становился все прохладнее. Но затем я невольно остановился и замер на месте. «Наконец-то почувствовал?» — тихо спросил Изаму. «Да. Это было так, словно с дуновением свежего воздуха в нос ударили пары ацетона. У меня волосы встали дыбом. Захотелось отдышаться, но ацетон продолжал проникать внутрь, прожигая легкие. Вот же ж зараза! Мне пришлось приложить усилия, чтобы переварить эту странную магию. Горькую, острую, приносящую боль. Как Такеда держался так спокойно?» «Исток заражен», — заявил он. «Ага», — кивнул я, тяжело вздохнув. «И что с этим делать?» «Уничтожить их». Он выставил меч в сторону темной трещины в стене напротив. «Вот же ж зараза!» Я вскочил, выставил меч и отбил удар налетевшего йокая. Темный демон с рычанием промелькнул так быстро, что мне пришлось довериться инстинктам. Он бросился было снова, но тут уже подоспел Изаму, который одним взмахом отсек рогатую голову от тела, и чудище растворилось в воздухе, не долетев до меня. Но вот проблемы не закончились. Появились новые демоны. Нас окружили 9 злобных опасных тварей. Изаму принял боевую стойку мечника. Кажется, он не собирался использовать магию. Не знаю, по какой причине он так решил, но для меня здешняя магия казалась попросту опасной. Я кое-как научился ее переваривать, но этого хватало, чтобы меня не сковала эта хрень. Понятно, почему Накамура получил такую серьезную рану. Ему пришлось справляться совсем в одиночку. Ну что ж, сражаться без магии, значит. Ну, я не против. Демоны кинулись на нас все разом, и в алом свете засверкали клинки. Мы с Изамом встали спиной к спине и принялись рубить изо всех сил. Я рассек пасть йокая прямо передо мной, заставил отпрянуть гада, подскочившего справа, затем локтем врезал по горлу твари слева, занес меч для удара. «Пригнись!» — воскликнул Такеда. Я тут же изменил направление движения, ушел вниз, клинок сенсея над головой поразил 2 йокаев, а я крутанулся и ударом снизу располовинил челюсть подскочившего гада. Мы синхронно шагнули и перестроились. Теперь я стоял на месте Такеды, тут же отразил коготь одного противника, с ноги подсек передние лапы второму и нанес контрольный удар. Рычание разносилось по руднику, демоны мелькали перед глазами и вспыхивали, пораженные нашими клинками. растворялись в воздухе и закрывали обзор багряной пеленой, из которой выскакивали новые враги. Но все закончилось быстро. Уничтожив последнего йокая, я уже приготовился атаковать снова, но обнаружил, что от них осталась лишь одна темная дымка, осадком падающая на неровный пол пещеры. И только в этой наступившей тишине я понял, как тяжело и часто дышу. Пыль убитых демонов проникала в легкие и душила, а оскверненная магия хоть и ослабела, но продолжала тревожить нейроны и магические точки. В горле и груди жгло, будто я проглотил само пламя. «Давай уйдем отсюда», — предложил Изаму, убрав меч в ножны. «Я только...» Меня одушил кашель. Обратно двигались уже заметно быстрее. И вот когда мы выбрались наружу, глубоко, с наслаждением, я вдохнул свежий горный воздух. Порыв ветра встретил меня прямо у входа, будто знал, что мне требовалось. Это было непросто. Я присел на траву, чтобы отдышаться и восстановиться. Земля под ладонями оказалась колючей из-за мелких острых камешков и веток, но это нисколько меня не смутило. По сравнению с удушающим рудником, сейчас все казалось прекрасным. «Я надеюсь, что ты что-то понял, сенсей». С надеждой спросил я. «Если нам придется зачищать каждый исток, это... сенсей...» И вдруг я понял, что Изаму выглядит как-то особенно взволнованным. Он помрачнел, лицо будто обратилось в камень. «Я знаю, что это», — тихо сказал он. «И нам стоит приготовиться, Игорь-сан. Мао, повелитель демонов, вернулся. Грядут тяжелые времена».